Публика словно предчувствовала, что скоро и птичьи оперы, и цирк доктора Дулитла прекратят свои представления и спешила увидеть необычных артистов. Многие шли во второй раз, а некоторые даже в третий. Утка и сова постоянно заводили речь о возвращении домой. Но доктор отговаривался тем, что дела идут хорошо, и грех не использовать такую возможность. Но утка думала иначе. Она знала, что если они не вернутся как можно скорее в Падлебе, то доктор непременно потратит все заработанные деньги, и им снова придется бродить с цирком по ярмаркам, чтобы расплатиться с долгами. А вот Хрюки не думал о завтрашнем дне. Ему нравилась жизнь артиста, большие города, слава, и он хотел, чтобы доктор Дулиттл придумал какое-нибудь новое представление. Но доктор был так занят с оперой и цирком, что ничего нового придумать не мог. Не потому, что ему не хватало воображения, а потому, что у него совершенно не оставалось свободного времени. Вот тогда-то поросенок решил придумать что-нибудь новенькое сам. Однажды вечером он сказал: «Вы только послушайте, какая мысль пришла мне в голову». Утка опасливо посмотрела на поросенка. От него она ждала только неприятностей. Но Скалли был в благодушном настроении. Он успел проглотить сытный ужин и теперь грелся у огня, полыхавшего в камине. «Валяй, рассказывай, что там тебе пришло в твою тупую голову?» — тявкнул он. «Может быть, на этот раз ты придумал что-то дельное?» «Очень даже дельное», — невозмутимо согласился поросенок. Он неторопливо отобрал из блюда три самых больших яблока, чтобы съесть их уже в постели, и торжественно произнес: «По-моему, нам пора кончать с представлениями птичьей оперы». «Спору нет, она принесла нам хорошую прибыль, но нельзя же почивать публику одним и тем же. Птичьи песенки скоро зрителям набьют оскомину, и тогда все про нас забудут. Нужно что-то новенькое, вот я и предлагаю поставить кулинарную оперу». Все весело рассмеялись. Хрюки сел на своего любимого конька. Не смеялась только утка. Она подошла вплотную к великому артисту, приблизила свой клюв прямо к его пятачку и грозно крякнула: «Если ты будешь приставать к нам со своими глупостями и мешать нам возвратиться в Падлебе, я откажусь тебя кормить. Пока я хозяйка в этом доме, ты у меня и корочки хлеба не получишь». «Да не сердись», — миролюбиво сказал поросенок. «Я там и для тебя роль придумал, самую главную, хотя моя роль будет чуть-чуть главнее. Ты будешь готовить все те блюда, которые я буду съедать на сцене». «Ты опять за свое», — вконец разъярилась утка. «Ну что ж, пеняй на себя». «Погоди, Крекки», — мягко остановил ее доктор Дулиттл. «Давай-ка сначала выслушаем его до конца». Опасаясь взбучки, поросенок прихватил свои яблоки и пересел поближе к доктору. «Правильно, господин доктор», — сказал он, когда почувствовал себя в безопасности. «Сначала выслушайте меня до конца. Это будет веселая, забавная опера в четырех действиях и с увертюрой». «И все же я не понимаю», — перебил поросенка доктор Дулиттл, «как можно сочинить целую оперу об одной лишь еде». «А там будет не одна еда, там будет много еды», — возразил поросенок. «Столько, чтобы хватило на все четыре действия. Сначала будет увертюра. Почему я так люблю заходить на кухню Кряки, когда она готовит?» «Чтобы стащить до обеда капустную кочерышку», — хихикнула Скалли. «А вовсе нет. Дело в том, что звон кастрюль, стук ножа, шипение масла — они звучат для меня как музыка. Вот это и будет у нас увертюрой. В первом отделении на сцену будут выносить закуски — салаты, редиску, огурцы, да мало ли что еще годится в качестве закуски. Тут же прозвучит квартет ножей и вилок. За стол сядут четыре человека в такт, слаженно, станут работать ножами и вилками. Божественный, нежный перезвон столовых приборов. Зрители прослезятся». Поросенок даже мечтательно прикрыл глаза. «Не так уж и плохо», — согласился с ним Джон Дулиттл. «Ну а дальше-то что?» «Второе отделение начнется с супов. Они будут кипеть, булькать, ворчать на огне, а потом их подадут на стол». «А танцев в твоей опере не будет?» — удивился Скок. «В ней будут только жевать и жевать?» «Ну, конечно, будут. Во втором отделении у меня будет танец салфеток, а в третьем — марш официантов. В ливреях и с подносами в руках они будут ходить вокруг меня. На каждом подносе 2-3 блюда, а я сижу посреди сцены, а официанты все ходят и ходят вокруг». «Голова у тебя не закружится, Хрюки?» — язвительно спросил Скалли. «Не беспокойся, я привычный», — продолжал поросенок. Он так увлекся, что даже не замечал, как остальные звери над ним посмеиваются. «А в четвертом действии настанет время пирожков, тортов, мороженого и фруктов. А чтобы раззадорить публику, по залу будут носить блюда, чтобы зрители почувствовали запах. «Это ты здорово придумал», — хмыкнула Скалли. «Зрители будут нюхать, а ты будешь есть». Но поросенок уже ни на что не обращал внимания. «А какие там будут арии? Булькай громче мой котелок. Или вот еще любовная песня». Хрюки встал на задние ножки, скрестил передние на груди, закатил глаза и пронзительно завизжал по поросячьи. «Не в силах думать о другом, молю тебя о встрече, милый, там под луной ублюдо с пирогом и с творогом». «Господин доктор, прикажите ему замолчать», — простонала Креки, — «иначе я не выдержу и не ручаюсь за себя». «Конечно, это произведение не будет великой оперой, но я и задумывал веселое представление, легкое и забавное». «А получится легкий забавный обед», — засмеялся Скок. «Французы оперы называют опера буф», — вернул умное слово Хрюки. «Я бы сказал, опера пиргарой», — насмехался Ускалли. «Спаси меня, Господи, от безумных свиней», — воскликнула в ужасе Кряки. «Господин доктор, ну чего нам еще не хватает? Славы? Денег? Неужели лондонская публика польстится на эту обжорскую оперу? Мы вбухаем в ее подготовку все, что у нас есть, а потом останемся на бабах. Как все мы вернемся в Парлиби без денег? Не слушайте Хрюки, не поддавайтесь на его уговоры, он так зазнался, что и вовсе ум потерял». И тут произошло то, от чего Креки потеряла дар речи. Джон Дулиттл долго не отвечал, а потом задумчиво произнес. «А в этом и в самом деле что-то есть. Конечно, Хрюки большой выдумщик, и над его оперой придется еще хорошенько поработать, но публика на его оперу пойдет, хотя бы потому, что ее придумал известный артист, поросенок». Тут уже испугалась и сова. «Да одумайтесь вы, доктор!» — ухнула она. «Неужели вы всерьез готовы взяться за эту чушь?» Но доктор уже никого не слушал, а только бормотал. «Музыканты могут играть на крышках от кастрюли, на хрустальных бокалах». Всю ночь Кряки не сомкнула глаз. От одной мысли, что доктор вдруг затеет новое представление и еще на полгода застрянет в Лондоне, у нее на глазах выступали слезы. Но утром на помощь ей пришел горлопан. Неделю назад он убедился, что пеликаны и фламинго после сотни представлений знают уже свои роли на зубок, и его присутствие в птичьей опере вовсе не требуется. Воробей решил отдохнуть за городом и полетел в Парлиби. Теперь он вернулся и первым делом навестил Джона Дулиттла. Доктор и его звери сидели за столом, когда горлопан впорхнул в открытое окошко. Тут же все забыли про кулинарную оперу и забросали воробья вопросами. «В деревне сейчас прекрасно», — отвечал горлопан. «Правда, пока цветет только терновник, но уже появилась зелень. Вот-вот зацветут яблони. Но ваш сад, господин доктор, в этом году цвести не будет. Ваши яблони так долго никто не подрезал и не прививал, что они стали больше похожи на стариков с нечесанными бородами, чем на фруктовые деревья. Но дрозды и скворцы по-прежнему вьют гнезда в вашем саду». «А что крокусы?» — огорченно спросил Джон Дулиттл. «Какие крокусы?» — искренне удивился горлопан. «Цветник так зарос травой, что сквозь нее никаким цветам не пробиться. А вот трава растет хорошо, человеческий рост уже вымахала, скоро из-за нее дома будет не видно. И если вы решили выращивать сено, то не прогадали. Воза три в вашем саду набрать будет можно, и неплохо на этом заработать». Чем больше рассказывал горлопан, тем больше огорчался доктор Дулиттл, и тем больше радовалась Кряки. Она быстро смекнула, что уж теперь-то ее любимый доктор вернется вместе с ней в ее любимый Падлиби, чтобы привести в порядок дом и сад. «А как поживает старая хромая лошадь?» — не поднимая глаз от смущения, спросил доктор. «Жива. Что сделается старушке?» — чирикнул воробей. «Она передает вам привет. Овса и сена у нее хватает. Иногда она выходит погулять на лужайку у дома. На жизнь она не жалуется, но до нее дошли слухи, что вы основали приют для престарелых лошадей. Вот она и спрашивает, не лучше ли ей перебраться в этот приют, а то уж больно одинокой и заброшенной она себя там чувствует». «Вот видите, господин доктор», — воскликнула Креки, — «говорила же я вам, а вы меня не слушали. Если мы немедленно не вернемся в Парлиби, рассыплется на кирпичи ваш дом и погибнет сад, а лошади-то каково?» «Конечно, ты права», — согласился с ней Джон Дулиттл. «Одному богу известно, как я тоскую по старому доброму Парлиби. С твоей оперой, Хрюки, придется повременить. Может быть, когда-нибудь уже в Падлибе мы подготовим оперу к твоему дню рождения. А сейчас, горлопан, отправляйся ко мне домой и скажи старой хромой лошади, что мы возвращаемся».